It's about time. It's about time. It's about time. It's about time. It's about time. It's about time. Я помню этот день, точнее этот вечер. Тогда под козырек был с юга сильный ветер. Служил альтернативой лучам заката сизого. Просмотр передач с экрана телевизора. Неведомая сила монозвуком динамика повергла меня в панику. Лицо раскрасив крапинку и ноги будто валенка вспотели как у стареньких. Что это было? Что это было? Что это было? Жизнь наполнилась со смыслом иным и очень быстро. Я научился сам делать то, что меня так задело. Это словно батарея, в которой вечный ток. Я проглотил ее и больше спать не мог. Эй, всем, кто меня знает, у любого спроси. Это диджейка киллер в саундтреке к такси. Если ты диджей, играешь в вечеринки, то все твои скричевки, мои любимые пластинки. Меня от всех болезней одно лекарство лечит. Это жесткий бит и скретчи. Послушать, оценить и лечь. Я переписал кассету Рики Ракер, это жесть. Булочки не съесть, яблоки не скушать. Буду я на парах всю неделю скретч слушать. Вечерняя прогулка по району с чиксой. Закончится биджангингом, пойдем ко мне домой. Но я неплохой, мне просто нравится. Мой супер боди трюк и быстрый чирп на задницу. Понимаю, улетаю в космос. Миксмастер Майк играет, у подруги нет вопросов. Малышка хочет поиграть, у меня нет сил. Пошел попил воды и диджей спина включил. Если ты один, то просто постучи. Давай не грусти, хип-хоп кассета включи. Слышал новость от Лейбл на бит. Анджелина Джоли любит торты боли. Шмык, кроссфейдер, прыг, прыг на небо, шмык. Шмык, кроссфейдер, прыг, прыг на небо.